В недоумении, посмотрев на свои руки, я убрал оружие. Выглядящий оглушенно, маньчжур погасил пульсар и с вопросом посмотрел на меня. «Это что сейчас было?» — произнес Глеб. «Мы сейчас собирались сражаться? Друг с другом?» «Я не понимаю. На Тедане было жалко смотреть. Да и я был ошарашен. Отступившая злость оставила душу опустошенной. Как с ума сошел. Ну, то есть, Тедан меня нервировал иногда, но не настолько, чтобы ему кровь пускать. Да и он дальше вялого бурчания не заходил. Что с нами произошло?» Задавая себе этот вопрос, я уже догадывался об ответе, будто в голове что-то щелкнуло. Посмотрел на Яо, который единственный умудрился совершить абсолютно правильный поступок. Тот чуть заметно кивнул, показывая, что согласен с моими выводами. «Он пытался нас контролировать. Все еще не вполне уверенно указал я пальцем на бессознательное тело пленника. Наш разум. Непонятно как, но, видимо, так он и управлял теми ванами. Я чувствовал ярость, гнев на каждого из вас. Черт, да я убить вас был готов!» «И я...» Тыдань сжал голову в ладонях. «Великое небо! Как же это?» «Новое оружие потрошителей!» Ткнул Яо кулаком в плечо индуса. «Не ваны, а он!» Я тоже чувствовал злость. Но еще я понимал, что она не моя. Будто кто-то лез в голову, пытаясь поглотить мой разум. Я решил, что угроза исходит от пленного, и вырубил его. Оператор беспилотника. Пусть никто и не понял, что я сказал, но именно такое сравнение пришло мне в голову. Мне, пришельцу, было куда проще осознать этот факт. В моем мире был Вольф Мессинг, секретные материалы и теория всемирного заговора. Я еще помнил дурацкие книжки конца 90-х, где сотрудники КГБ словом-активатором заставляли своих жертв выбрасываться из окна. Я никогда в эти выдумки не верил, но я про них знал. По привычке я начал проговаривать свои мысли, больше для соратников, чем для себя, но это помогало лучше их усвоить их самому. Или обнаружить нестыковки. Индус пытался управлять нами, сделать нас своими орудиями. Вот почему он не боялся. Был уверен, что сможет сбежать, когда мы начнем друг друга убивать. Но что-то у него не заладилось. Или объектов было слишком много, или мы не были предварительно подготовлены к его воздействию. Поэтому ему и не удалось, иначе мы бы превратились в его марионеток. Ваны не сходили с ума. Он их контролировал. Детектив вырастил из руки короткий зеленый клинок, прямой и смертоносный, как и его приговор. Его нужно убить. Я был полностью согласен с копьеносцем и видел, что и остальные склонны согласиться. Оставлять такое оружие в живых – слишком большой риск. Пережитый сейчас магами страх, и я их прекрасно понимал, сам пережил ужас потери контроля, еще больше подталкивал к такому решению, и в то же время я был против убийства. Араш Хаминей, индус он там или иранец, нужен был живым. Он – ответы на вопросы, необходимые для разговора с наместником, доказательства и ниточка к топляку с Арцебашевым. «Нет», – принял я решение, и увидел, как даже Яо противится ему. «Он нам нужен. Надо придумать, как держать его в плену безопасно».